Глава 70. Кирилл. Время для разговоров закончилось. Подхватил ее под ягодицы и усадил на колени лицом к себе. Обхватил скулы, которые мне снились столько ночей, и поцеловал любимые губы. Накатила дикая страсть. Того, что было вчера, мне крайне мало, лишь раздразнился. Но нежности сегодня хотелось больше. Хотелось искупить вчерашнюю боль, что нанес ей. Понимал все прекрасно и все равно был груб. Как только Лиза меня прощает за все это. Целовал ее, кажется, целую вечность, попутно снимая с нее блузку, оторвав на ней пуговицы, как однажды в машине на горе влюбленных. Потом скинул и белье, оголив грудь, которую тут же начал целовать и ласкать, растягивая удовольствие намеренно нежно. И это тело принадлежало другому? Нет, я не должен об этом думать, не должен ревновать к прошлому. Я сам ее на это толкнул, это моя вина, и я должен простить. Надо же было ей как-то дальше жить. Сам ведь тоже не жил монахом. Я пришел вовремя и не дал ей совершить ошибку. Теперь она только моя, и это навсегда останется только так. Но все равно от рвущих душу эмоций и ревности начал ее даже кусать и опять грубо хватать, на что девушка всхлипывала, не понимая, что на меня вдруг нашло. Вместо возмущения Лиза ответила мне так же страстно, так же отдавала мне всю себя, как в самые лучшие периоды наших отношений еще в академии. Прижималась ко мне доверчиво, хватала мой язык своим сама, расстегивая мои джинсы. И меня понесло. Все как в тумане кайфа. Не помню, как стянул с нее джинсы, потом с себя, и вот она уже сидит на моих коленях, а я беру ее, насаживая на себя как можно глубже. Нет ничего. Нет боли. Нет этих лет. Нет мук ревности. Только это долгое бешеное удовольствие и эйфория. Мне совершенно не важно, какая поза, как долго, лишь бы с ней. Лишь бы пить эти эмоции, ее запах кожи, волосы, которые всегда сводили меня с ума. Лиза. Стоило ему меня поцеловать, как меня вновь накрыло полное сумасшествие, как и вчера. Мне плевать, что будет потом. Мне плевать, что до конца я так и не отпустила ситуацию и не простила. Я просто хотела быть с ним здесь и сейчас. Прижималась к нему, закрыв глаза и дрожа от предвкушения. Мне особенно сравнить было не с кем, но я точно знаю, что таких эмоций, какие я испытывала во время секса с Кириллом, я больше ни от кого не получу. Потому что этот секс — секс с любимым, ставшим единственным таким желанным в моей жизни. Неважно, сколько прошло лет, лучше я ничего и никогда не испытывала. Стягивала нетерпеливо свою одежду, его джинсы. Я хотела скорее ощутить его снова в себе. Опять почувствовать это полузабытое ощущение, что мы единое целое. И он дал мне то, что я хотела, усадив на себя сверху и двигаясь во мне. В снах мне было хорошо, но вживую намного лучше. Я уже и не мечтала, что когда-нибудь этот теперь уже мужчина снова станет моим. Сознание заволокло сладким дурманом. Только эти толчки, только его дыхание и стоны мне в шею, только его пальцы, сжимающие до боли мои волосы у корней, только эти губы на моей коже. Мне больше ничего не надо. Я больше ничего не прошу для себя, Господи, только не забирай его больше. Кирилл дошел до точки и выдернул меня из забытья. Опрокинул на кровать и навалился сверху, продолжая движение. Он увидел мои слезы и остановился, тяжело дыша. «Лиз, чё плачешь? Больно, что ли?» «От счастья и кайфа». «Серьезно?» «Да». «Заткнись и продолжай», — настойчиво прижала его ягодицы ближе к себе, заставляя войти в меня глубже. «Ну все, Гуфи, ты напросилась». Его движения и ласки резко изменились и стали еще более грубыми. Удовольствие плескалось на грани с болью, не заплывая за буйки лишь чуть. Вместо стонов из меня рвались почти крики, которые выбивались из груди сами собой, выражая то, что творилось внутри меня. Вцепилась в него изо всех сил, пока он продолжал глубокие толчки, лишая меня способности думать и оставляя лишь чувства и эмоции. Кирилл отказался идти после душа к себе и настырно уложил меня рядом, накрыв пледом и уткнулся в шею носом. Совсем как раньше. Если за то, чтобы это счастье не заканчивалось больше, нужно отдать почку, ногу или руку, возьмите, я все отдам за него. Абсолютно все. Только оставьте мне уже мой рай по имени Кирилл.